Часть четвертая. Отношения с Наташей Самоненко начались раньше, закончились позже и складывались безоблачнее. Она обо всем подробно рассказала в мемуарах «Киевские встречи», написанных в 1940 году по просьбе Лили Брик и опубликованных тогда же. Познакомились они в ее родном Киеве 12 января 1924 года. Он приехал с докладом о Лефе, Белом Париже, Сером Берлине и Красной Москве, выступал в Пролетарском доме искусств. Наташа, ей было 16, увидела его еще на улице. Он шел к Владимирской горке. Он ее тоже запомнил. Вечером после концерта они с подругой решили пройти мимо Маяковского, который разговаривал с поклонниками в зале. Один из этих слушателей, молодой режиссер Глеб Затворницкий, был с Наташей знаком и даже к ней неравнодушен. Когда Наташа проходила мимо, Маяковский сделал один большой шаг в сторону и преградил нам путь. «Шли к нему, а меня испугались?» «Нет, испугались его, а шли к вам». «Правильно, мы ведь с вами знакомы. Вы днем с билетами ходили, только у вас чулки были коричневые, а теперь черные». «Ну, — сказал Затворницкий, — вам теперь только портретик с подписью попросить у Владимира Владимировича». Наташу это обидело. Просить портретик — такая пошлость. Не желая выглядеть кисейной барышней, собирательницей автографов, она дерзко стрельнула у Маяковского папиросу и закурила. Впервые в жизни. И больше в тот раз ничего не было. Правда, Наташа пошла на второе его выступление и запомнила, что на нем он, такой благодушный накануне, был почему-то зол и нервен. Доказывал, что реклама и есть сегодня настоящая лирика, требовал внедрять искусство в массы. У папиросной коробки 6 сторон, на каждой надо печатать стихи. Интересно, зачем? Он действительно верил, что стихами, хоть бы и на папиросной коробке, можно облагородить любого? Вероятно, верил. Для модернистов это убежденность великой преображающей силе рифмованных строк, картинок, даже рисунка на ткани совершенно естественно. В этом и заключается сущность модернизма – стереть грани между искусством и жизнью. Еще одна утопия 20 века, провалившаяся вместе с остальными. «Я вот это пишу, а мне звонят издатели и просят начать несколько стихотворных строчек для поездов в московском метро. Осторожно, двери закрываются, и дальше привлете в туннель стишки. Может, и правда, 2-3 стихотворения запомнятся и спасут в критический момент. Но ведь это бред, он не мог не понимать этого, потому что сам знал наизусть 1000 строк, все книги Блока и почти все Гумилева, страницу за страницей, не говоря про Евгения Онегина плюс самого себя». И ничего не спасло. А в феврале 25 года он приехал в Киев опять, и Наташа пошла на его выступление, на этот раз с отцом. Маяковский позвал ее пить чай, пошли в артистическую, там было много народу, я стеснялась и спешила уйти, Владимир Владимирович рассердился. «Я сейчас еду в исполком, буду читать всего Ленина, поедемте со мной, и потом не отпущу вас, будем у меня чай пить, стихи вам прочту, какие захотите». Дальше произошла история, которую я долго не могла вспомнить без стыда и смущения. Мой отец тоже был на вечере, и ему кто-то сообщил, что меня чуть не насильно увели в артистическую. Маяковский, разгневанный, благородный отец, решил помешать такому насильственному умыканию собственного дитяти и остался среди толпы, дожидающейся Маяковского. На улице отец, увидев, что домой, видимо, я не собираюсь, так как Владимир Владимирович подсаживает меня на извозчика, не выдержал и схватил меня за рукав. «Таська, ты куда?» Смертельно испуганная и смущенная, я ничего не могла сказать. На помощь пришел Маяковский, познакомился, стал объяснять, что едем в исполком, будет читать Ленина, очень будет рад, если отец поедет с нами. Был так любезен, что папа даже стал соглашаться. Но тут я, не выдержав больше, со слезами на глазах, вырвалась из рук их обоих и, прорвавшись через толпу, бросилась бежать по Крещатику. За мной бежал папа, за папой Владимир Владимирович, сзади следовал извозчик, а за извозчиком, заинтересованная любопытным происшествием публика. В таком порядке мы достигли здания исполкома, где Маяковский обогнал папу и подошел ко мне. «Плакать не надо, вот вам пропуск на неделю. Приходите с папой. После читки мы его укротим и помиримся с ним. Я ж пока пойду, меня ждут там». Я взяла пропуск, но ревела, ревела без конца, и на лекцию не пошла. На другой день Владимир Владимирович еще остановился в Киеве, но я не нашла способа выйти из дому, и так и не видала его больше в том году. Строгости домашнего воспитания были такие, что на следующий год, это ей уже 18, при очередном визите Маяковского в Киев 26 января 1926 года, ей приходится напрямую шантажировать родную тетку. Маяковский прислал письмо нарочито детским почерком, чтобы никто в семье ничего не заподозрил, с приглашением в отель «Континенталь». Дальше процитируем собственноручные воспоминания Наташи, уже Рябовой, потому что писала она хорошо, весело, и можно понять, что он в ней находил. «Что делать? Кем написано письмо? Как выйти из дому? Как войти в громадный?» Мне он казался громадным тогда. «Ярко освещенный отель?» Решение нужно принимать быстро, до прихода отца. Войдя в столовую, я подошла к одной из теток, их всегда у нас в доме было великое множество, и ласково стала уговаривать ее пойти погулять со мной. Когда мы вышли, болтая, незаметно дошли до гостиницы, я приняла решительный вид и сказала: «Сейчас я получила записку, написанную поэтом Маяковским. Я думаю, записка написана не им, мне известен его почерк. Ты пойдешь вот в эту гостиницу, отдашь ему записку и скажешь, что я жду его на углу Николаевской и Крещатика». Увидев протестующий и растерянный вид тетки, я быстро добавила: «Иначе я брошусь под первую же машину». Тетка пошла в отель, сверх ожидания она очень быстро вышла обратно, но уже сопровождаемая Владимиром Владимировичем. Они шли так быстро, что не заметили меня в тени афишной тумбы, и мне пришлось чуть не бегом, а было очень скользко, догонять их и уже на Крещатике. Когда я добралась до них, уже остановившихся, тетка, рассеянно озираясь, говорила: «Не знаю, не знаю, где она была со мной». «Растаяла? Быть не может, мороз», — улыбнулся Владимир Владимирович, уже видя меня. «Иди домой, скажи, что хочешь, но не смей говорить, где я», — пригрозила я тете. «Мы остались одни. Кто написал записку?» — замирая, спросила я. «Я, конечно, почерк детский для строгого родителя», — улыбнулся Владимир Владимирович. «Кроме почерка, записка безграмотна, отсутствуют знаки препинания». «Уверяю вас, записку писал Маяковский. А кого это вы посылали ко мне?» «Тетку». Красивая была женщина. Оба засмеялись. В это время мы уже дошли до угла Институтской и Ольгинской. Маяковский остановился. Указывая мне на видневшиеся из-за забора деревьев дом, сказал: «Видите балкончик? Я на нем в 14-м году с генеральшей целовался». Я ничего не ответила. Мое провинциальное воспитание не позволяло мне вести разговоры на подобные темы. А кроме того, я очень боялась и стеснялась Владимира Владимировича. В 14-м году с 28 по 31 января он действительно был в Киеве, дважды выступал с аншлагами и непременной последующей руганью в газетах у футуристов, лица самых обыкновенных вырожденцев с придавленными головами и мутными взглядами. «Такие лица можно видеть в суде на неинтересных делах о третьей краже», — писала «Киевская мысль». Что же это была за генеральша, не испугавшаяся вырожденца? Каменский молчит, других источников нет. Сказала, что родители отказываются меня пустить на лекцию. Не знаю, как быть. Скажите, что идете на Нибелунгов. Картина длинная. Помолчав: «Там крокодил плачет». «Какой крокодил?» «Плачет дракон, которого кто-то там убивает». «Зигфрид». «Может, Зигфрид. Очень жалко». «Кого?» «Крокодила». Посмотрела на Маяковского из-под лобья. «Вы нарочно говорите, что не знаете, кто убивает дракона. Это ведь и не из кино можно узнать. Это германский эпос «Кольцо Нибелунгов». «Да, а вы из Вагнера знаете?» «Нет, мы в школе проходили, папа рассказывал», — ответила я уже со смехом. «Натенька, вы образованнейшая женщина, какую мне довелось видеть». Становилось холодно, Маяковский предложил пойти в цирк греться. «Я очень люблю цирк». В фойе, где с арены слышна была тихая музыка, сопровождающая обыкновенно какой-нибудь трудный номер, я почувствовала себя настолько смелой, что сказала: «Мне хорошо с вами, Владимир Владимирович». Маяковский посмотрел на меня внимательно, ответил шуткой, но почему-то серьезным голосом: «Знаки препинания ничего, я стихи пишу хорошие». Видно из всех этих реплик, однако, что говорить с девушками ему ни к чему. Да и девушка, верно, не для того, чтобы с нею говорить. После цирка отправились в отель. Наташа боялась, что, если откажется, Маяковский сочтет ее мещанкой, дурой. Никакого штурма и натиска, однако, не последовало. Он стал читать ей Есенина. «Вы вообще Есенина любите?» «Я Маяковского люблю, а не Есенина, и мне пора домой». «Не отпущу, пока не полюбите Есенина». Стал читать «Черного человека», потом «Песня о собаке», после которой Наташа расплакалась. «А видите? А говорите, не любите». Отпустил домой. Весь следующий день они гуляли вместе. Маяковский похвастался маленьким пистолетом «Боярд» и кастетом. «Зачем вам столько оружия? Чтобы вас не отняли». Вечером следующего дня, 28 января, зал домкомпроса трещит по швам. Молодежь кричит: «Непмана впускаете, а у нас нет денег на билеты. Нам, значит, не надо знать Маяковского». Маяковский требует пустить всех. Читает американский цикл. Аудитория в таком восторге, что почти все стихи приходится бесировать. После вечера Наташа отпросилась у отца, якобы на день рождения к подруге. Извозчик был старик, видимо, строгих правил, потому что, когда мы отъехали, и я сдавленным голосом сказала ему, на Подол ехать не надо, поезжайте в Континенталь, обернулся ко мне и с возмущением стал меня отчитывать. «Так-то, барышня, папашу обманывать, это за каким же делом вам в гостиницу надо?» В комнату к Владимиру Владимировичу я ввалилась с такой физиономией, что Маяковский сразу рассвирепел. «А кто? Папа? Мальчишки? Что случилось?» Рассказ об извозчике подействовал на него странно. «Я думал, вы смелая, большая девушка, а вы крохотка совсем», — говорил он явно разочарованно. Увидев, что я совсем растерялась и расстроилась, заслужив еще и его неодобрение, Владимир Владимирович стал говорить мне приятные вещи, стараясь утешить. По его словам, я была и красавицей, и умницей, и платье у меня было замечательное, и копытца, туфли хорошие, и вообще была лучшей из всех девушек. И девушку Дороти, лучшую в городе, он провожает домой. Я спросила, чьи это стихи. Сказав, что начинает разочаровываться в моей образованности, Маяковский очень хвалил Веру Инбер, помню его слова. «У нее крепкий мужской стих». Рассказал мне содержание веснушчатого Боба, из которого помнил только вышеприведенные строки. Сороконожки тоже помнил плохо, но зато сестер Джек знал и прочел все. Особенно нравились ему строчки. «Уши были, как замшевые, и каждая весит фунт». Несколько раз в течение всего вечера говорил эти слова и при этом делал такие движения руками, что еще больше становилось ясным какие-то милые, приятные уши, и как приятно держать их в руках. Помню, что в этот вечер упоминал имена Сильвинского и Пастернака. Помню, что Пастернака называл лучшим русским поэтом. Он много раз еще приезжал в Киев, однажды с Асеевым, всегда приглашал ее к себе, то уже в родной 14-й, то в 16-й, то в 43-й номер «Континенталя». Один раз, когда накануне его отъезда она сидела у него молча и грустила, как-то кто-то принялся стучать в дверь, колотил все настойчивее, Маяковский не открывал. Наконец послушались удаляющие шаги, назойливый посетитель убрался. Тут она и расплакалась. «Да что с вами такое?» Признаться, что плачет из-за его отъезда, она не могла. Я подумала, что меня примут за веселую девушку. «Господи, да за кого ж вы меня-то принимаете?» Он посадил ее на колени, стал утешать, целовать. Она не возражала, а потом вдруг, кажется, осознала происходящее. И лицо у нее сделалось такое испуганное, что он засмеялся. «Это вы папашу представили? Что бы с ним было, если бы он увидел, как его дочь целует Маяковского?» «Это вы меня целуете, а вы не возражаете?» Он еще несколько раз приезжал, о чем подробно рассказано в ее записках. Развивалось все по харьковскому, хмельницкому сценарию, но в мажоре. Наташа Самоненко, в отличие от Хмельницкой, рвать с Маяковским не спешила и даже отозвалась на его приглашение, приехала в Москву, побывала в Лубянском проезде. Но отношения не продвигались дальше флирта, хоть и многообещающего. Периодически они и в Киеве встречались, ругались, мирились. Однажды Маяковский, говоря о Москве, в очередной раз употребил свое вечное «мы». «У нас там, в Москве, собака». «Кто мы?» — не удержавшись, спросила, наконец, Наташа. «Мы — это семья. Лилия Юрьевна Брик, Осип Максимович Брик и я». В эту семью Наташа не захотела, и на обещание познакомить ее с Лилией ответила резким отказом. Маяковский почувствовал ее разочарование и тоже взял обиженный гордый тон. Так всегда поступал, когда чувствовал, что девушке стало неинтересно. Продолжал, впрочем, закидывать ее шоколадными конфетами, дарить цветы, назначать свидания, но называл уже не Натенькой, а Наташей. В конце концов она переехала в Москву, устроилась на учебу, вышла замуж, стала Рябовой. И не сказала об этом Маяковскому. «А супружились?» — спросил он во время очередной встречи, сразу обо всем догадавшись по ее новому облику, по новой уверенности и раскованности в разговоре. Светлана Коваленко в «Звездной пыли» указывает, что в последние годы жизни Маяковского они с Наташей стали близки. Никаких указаний на это в ее записках нет, хотя она и пишет постоянно, что проводила с Маяковским много времени. Возможно, Коваленко что-то слышала от нее лично, а может, ограничивается домыслами, но копаться в чужом белье, в общем, довольно скучно, отношения в любом случае были поверхностные. Стихов Наташи, как и двум другим Наташам, он не посвящал, о своей работе и жизни не разговаривал, был предупредителен, мил, но и только. В январе 30-го он предложил ей резать и клеить для выставки. Она с восторгом согласилась, ей хотелось быть ему полезной. Однажды она ему призналась, что он всегда будет для нее тем, кем стал с января 24-го. Но кем, собственно, он для нее стал? Любимым поэтом, кумиром, мечтой. Ему хотелось другого. Он мечтал заменить Лилю, а заменить ее доброй и веселой киевской девочкой было никак нельзя. В общем, все закончилось по обычной схеме. С кем-то он заходил дальше, с кем-то останавливался раньше. Но в какой-то момент он предупреждал: «Лиля всегда будет для меня номером один». Только Татьяне Яковлевой он не сказал ничего подобного и тут же за это поплатился. Правду сказать, он был готов в 30-м успокоиться уже на браке с Вероникой Полонской, которая при всем своем очаровании была и поверхностнее, и тщеславнее, и попросту глупее прежних его возлюбленных. В сущности, он и сам мало верил, что сможет еще приноровиться к жизни с молодым, прелестным и неглубоким существом, сколь бы сильно новая избранница не любила его поначалу. С Натенькой он все время говорит о старости. Она признается, что боится смерти. «Умереть не страшно», — говорит он, — «страшно жить старым». «Старым — это каким?» «Мужчина стар, в 35, женщина раньше, но вам все равно еще не скоро». 35 ему исполнилось в 28-м, и с этого момента депрессия стала постоянной, безвыходной.